это Лаура». Закрыв двери, Мэгги Холланд показала на женщину в кресле-качалке. Она была старой, но, на удивление, подвижной и, легко поднявшись из кресла, протянула сухую руку, на которой годы оставили свой след. Магоци продолжал стоять, согнувшись в коленях и держа оружие на изготовку, но внезапно эта поза показалась ему довольно дурацкой. Он неохотно выпрямился, переложил свой 9-миллиметровый пистолет в левую руку, а правый почувствовал озябшую плоть пожилой женщины. «Детектив Магоци, полиция Миннеаполиса». На лице, кожи которого напоминала невыглаженную рубашку, вытащенную из сушилки, выделялись новые зубы. Слишком новые. Белоснежная, как в Голливуде. Будь она молодой женщиной, улыбка была бы просто убийственной. На старческом лице она выглядела странной. «Я знаю, кто вы, детектив. Мэгги мне рассказывала о вас. И, конечно, я сплошь и рядом видела вас по телевизору». Она сложила руки под высохшей грудью и осмотрелась. Похоже, она в первый раз расстроилась. Простите за этот беспорядок. Магоци показалось, что он попал в сумеречную зону. Примечание. «Сумеречная зона» — сериал по роману Рода Стерлинга, который компания CBS показывала в 59-65 годах. Название стало нарицательным, когда речь шла о каких-то странных, непонятных ситуациях. Конец примечания. Перед ним стояла пожилая женщина, которая только что была свидетельницей убийства. На ковре в ее гостиной лежал залитый кровью человек. Предполагалось, что она должна быть в ужасе, дрожать от страха и потрясения. Но, понимаете, он навел пистолет на Мэгги, и у меня действительно не было выбора. Вообще никакого. Она перевела на него взгляд своих голубых глаз, и Магоци заметил, что они выглядят выцветшими, словно старые фотографии, которые вот-вот исчезнут. «Я вижу, что вы потрясены, детектив. Ручаюсь, у вас было нелегкое время. У всех нас. Может, вам стоит присесть у камина, и я попрошу Мэгги принести чаю?» Мэгги Холланд попыталась отговорить ее и отослать спать, что казалось весьма разумным по отношению к пожилой женщине, которой досталась такая ночь. Но Лаура ничего не слушала. До этой минуты она производила впечатление человека умного и вполне владеющего собой, что было достаточно странно, учитывая все обстоятельства. Но теперь Магоци заметил некоторые признаки раздражительности в том, как она молча замотала головой. Сначала он подумал, что на ней все же сказался шок, но отбросил эту мысль. Не было никаких следов потрясения. Более чем вероятно, что она начала медленно возвращаться к детскому поведению, что случается со многими пожилыми людьми, когда их мышление начинает сдавать. «Ты не должна посылать меня, как ребенка, в кроватку», — внезапно вспылила она, удивив их всех. «Я подам чай всем этим полицейским и отвечу на все их вопросы». Эта вспышка стала быстрой и неожиданной, как и милая улыбка, с которой она повернулась к Айрис Рикер. Словно никакой вспышки не было. «Ведь и у вас есть вопросы ко мне, не так ли, шериф Рикер? Мне нравится ваше общество». «Бред какой-то», — подумал Магоци. «У нее едет крыша и довольно быстро». Айрис улыбнулась ей в ответ, и Магоци засчитал этот жест в ее пользу. Быстрая и правильная инстинктивная реакция. «Было бы просто прекрасно немного поговорить с вами, если вы не очень устали». Лаура погладила Айрис по руке. «Ничуть, детка». «Она очень стара», — шепнула Мэгги Холланд Джина, когда тот последовал за ней на кухню. Мэгги поставила чайник на огонь и стала расставлять на подносе фарфоровые чашки. Они позвякивали, потому что у нее дрожали руки. Она теряет память, все путает. Она вспоминает не то, что было на самом деле, а то, что ей хочется. «В самом деле?» «Да». Джина надул губы и кивнул. Для растерянной пожилой дамы она уж очень быстро нажимает на спусковой крючок. Мэгги холодно посмотрела на него. «Не в первый раз мне приставляют к голове пистолет. И, думаю, я прекрасно чувствую, собирается ли человек с пистолетом пустить его в ход». Может быть, она спасла мне жизнь. У Джина хватило благородства почувствовать себя виноватым, хотя это не означает, что он показал это. Что-то тут было не то, и эта мысль грызла его мозг, как термит. Порой она рассказывает сказки, но она прекрасный человек. Полвека назад она вместе с сестрой основала Биттеррут на своей земле, и это их город. Ну и ну, значит, она пристрелила Уэйнбека. Мэгги Холланд так плотно сжала губы, что они побелели. Лаура решила, что он собирается убить меня, что он и хотел сделать. Он был просто вне себя, когда вломился в дом, вне себя. Хм, хотите, я отнесу чай? Пожалуйста. Мэгги торопливо последовала за ним и сразу же встала за креслом Лауры. Она была напряжена и стояла в готовности защищать ее, как телохранитель. Что, как подумал Джина, было достаточно странно, учитывая, что эта пожилая женщина только спасла ее жизнь. Айрис и Магоцы сидели на диване напротив кресла-качалки, оба с блокнотами на коленях, пока Джина, как заправский официант, расставлял чашки. Он поставил поднос на кофейный столик между ними и стал слушать. Значит, он вломился, схватил Мэгги, приставил ей к голове пистолет и спросил, где найти Джули, так? Лаура энергично закивала, совершенно верно. И я повела себя как маленькая беспомощная старушка. Сказала ему, что у меня есть карта, и захромала на кухню. Она посмотрела на Айрис и улыбнулась. «Вы же знаете, что обычно я не хромаю. Каждое утро я делаю упражнения, чтобы слушались суставы». Так что я притворялась. Айрис улыбнулась в ответ. Это было очень умно. Так я и подумала. Карта поселка действительно лежала в кухне, в ящике. Там же я хранила и пистолет. Ага, кивнула Айрис. Тот 357-й, что сейчас лежит на столе. Джина присел на кресло и действительно стал разливать чай. Господи, как все это странно. Вот именно. Мэгги сказала, что я не должна класть его обратно в ящик, где ему самое место. Она сказала, что я должна оставить его в покое, чтобы вы могли все проверить. Для чего, я понятия не имею. Это просто такой порядок, мисс Лаура. Интересно, откуда она знает, что ее так надо называть, подумал Джина. Значит, вы вернулись обратно в гостиную, и что же дальше? Вы держали пистолет под картой? При этих словах шерифа «Рикер» Лаура просияла. «Надо же, какая вы умница! Потому что именно так я и сделала. Доковыляла обратно, делая вид, что изучаю карту. А когда он потянулся за ней, выстрелила в него». Она глянула на тело Курта Уэйнбека и покачала головой. «Ненавижу этим заниматься». Магоцы почувствовал, как по спине у него побежали мурашки. «Вы ненавидите стрелять в людей?» — небрежно уточнил он. «Конечно, детектив. А вы разве нет?» «Да, я тоже. Ну, значит, вы меня понимаете. Это ужасно противно, но мы делаем то, что должны делать. Мы сами заботимся о себе. Конечно, я пристрелила не так уж много людей, лично я». «Не так много? Не лично? Уф!» Он посмотрел на Мэгги Холланд, лицо которой внезапно онемело. Поймав его взгляд, она закатила глаза и постучала пальцем по виску. Айрис все еще трудилась над своим маленьким блокнотом, продолжая писать, словно Лаура не сказала ничего необычного. Магоце пришлось прикусить язык, чтобы удержаться от града вопросов. «Бред это или нет, но ты не можешь оставить без внимания такое заявление, которое только что тут прозвучало». Айрис прекратила писать и через секунду подняла взгляд. На лице у нее было вежливое и мягкое выражение. «Как много, по-вашему?» — спросила она Лауру. «Правильный ход, Айрис Рикер». Старая женщина моргнула и закатила глаза, пытаясь вспомнить. «О, Боже! Вспоминать всех?» «Да, будьте любезны». «Господи, я прикидываю, я не уверена». Теперь она заморгала быстрее, и ее глаза стали заплывать влагой. «Но, я думаю, мы можем поискать в озере. Это так важно?» Мэгги Холланд закрыла глаза. «На самом деле не очень», — сказала Айрис. «Вы имеете в виду озеро Киттеринг?» «Именно его. Ведь вы тоже живете в Киттеринг, не так ли, дорогая?» Айрис перестала писать, но продолжала смотреть в блокнот. Близко к нему. «Я и не представляла, что вы это знаете». Лаура тихонько хмыкнула. «Конечно, знаю. Как и все мы. Вы купили дом Эмили». «Это верно». «Ну, тогда знаете, что Эдгара нет в озере». Айрис снова стала писать, но рука у нее подрагивала. «Его там нет?» «Нет, мы похоронили его». «Конечно, тогда мы были куда моложе. Во всяком случае, Рут, я говорила вам, что она была моей сестрой. Была куда моложе меня, а Эмили лежала у нее в еле заметном животике». Глаза Лауры обрели рассеянное выражение и, казалось, куда-то поплыли, пока ее взгляд не нашел Мэгги, стоявшую рядом с ней. «О, Мэгги! Привет, дорогая!» Джина и Магоцы понимающе посмотрели друг на друга. Не стоило и сомневаться, что дальше это ни к чему не приведет. Эта старая женщина все перепутала, если она вообще что-то знала. «Элис и Билл приедут?» В мозгу у Магоцы что-то щелкнуло, но он пропустил имена мимо ушей, когда Мэгги ответила: «Они уже в пути». «Я звонила им как раз перед приездом полицейских, помнишь?» «Ах, да. Могу я сначала пойти в ванную?» «А вы хотите?» «О, да, очень». На этот раз ей потребовалось время выбраться из кресла-качалки, словно из-за сумятицы в мозгах она больше не могла контролировать свое непослушное тело. Услышав, как за ней закрылась дверь ванной, Айрис посмотрела на Мэгги Холланд. «Кто такой был Эдгар, Мэгги?» «Тот, кого они похоронили?» У Мэгги был недовольный вид. «Не будь глупой. Никто никого не хоронил». «Я могу считать, что и в озере нет никаких тел?» «Конечно, нет». Почему-то Магоцы поверил ей. «Быстрее, пока она не вернулась», — сказала Айрис, и Мэгги вздохнула. «Эдгар был мужем Лауры. Так говорит внучатая племянница Лауры, та самая женщина, которая сейчас направляется сюда. А она точно знает, потому что Лаура и ее сестра растили ее здесь, в Биттеруте. Эдгар был жестоким, отвратительным человеком. Он буквально держал сестер пленницами на ферме, которая стояла на вашем участке, шериф. Он бил их, обращался с ними как с рабынями. Сестра Лаура от него забеременела, а потом он просто исчез. Бог знает, куда он делся». «Как и Ларс», — подумала Айрис, но ничего не сказала. В те дни никто со стороны не мог помочь несчастным женщинам. «Да и в наше время мало что изменилось», — с горечью добавила Мэгги, коснувшись шрама на затылке. Лаура и Рут страдали от такой жизни, и когда Эдгар исчез, они решили создать убежище, где женщины никогда не подвергались бы таким страданиям. Это было начало Биттеррута. «То есть они никого не убивали», — сказал Джина. Мэгги посмотрела на него. «Вы не понимаете, детектив. Наверное, вы не можете понять. Вы долго страдаете от издевательств. Вы начинаете фантазировать, как бы убить вашего мучителя. Конечно, вы этого не делаете, потому что такова сущность вашей психологии. Вы его любите, по крайней мере, убеждаете себя в этом. За исключением очень редких случаев, все из которых становятся национальными новостями. Убить своего мучителя просто невозможно». Джина неохотно кивнул, он тысячи раз в этом убеждался. «Но вы мечтаете об этом, особенно по прошествии времени. И, может, когда к вам приходит глубокая старость и мышление, и воспоминания меркнут, мечты становятся реальностью, а реальность — сном. Вот в нем Лаура сейчас и существует. Я предупреждала вас, что она не совсем...» Она резко остановилась, когда Лаура вернулась в комнату и удивилась, увидев, что в ней полно незнакомцев. «У нас гости?» — спросила она тихим, робким голосом. «В такой час?» Джина откашлялся. «Мы всего лишь зашли, чтобы воспользоваться вашим телефоном, мэм, если позволите». «Ага. Ну что ж, Мэгги, думаю, что сейчас я пойду в постель». Она вышла, даже не посмотрев на лежащее на ковре тело человека, которого она убила. Когда Магоца собрался вставать, Айрис тронула его за плечо. «Я останусь, пока не появятся другие».